Глава 35. Времени до концерта оставалось не так много, а клавишница изволила дать свое согласие только-только. Поэтому с той прогулки в парке мы начали репетировать почти каждый день. С первого же раза мне удалось так хорошо попасть в ноты, что ни Рома, ни остальная группа даже слышать ничего не хотели о моих сомнениях. Что ж, и мне пришлось свыкнуться с мыслью, что я выступлю на этом концерте. На самом деле, не то чтобы клавишникам зал уделял свое основное внимание. Что-то я не припомню групп, где все боготворили бы клавишника. Эта участь уготована солисту, тем более учитывая, какой у нас солист. Когда он пел, мне приходилось силой заставлять себя играть, потому что все, чего мне хотелось — это кричать от восторга, как типичная фанатка. Как-то Рома сказал, что не относится к группе серьезно. Так вот, это была наглая ложь. Ну или самообман, потому что на репетициях он был хуже самого строгого критика. Ладно, мне доставалось меньше всех, ведь я зефирка, малышка, и вообще спасибо, что согласилась. Но остальным доставалось по полной программе. То не так, это не то. Играть надо по-другому, больше эмоций, меньше эмоций. Бедный Андрей и Костик никак не могли ему угодить. Ко дню концерта мы все уже были на грани распада, к счастью, этот день, наконец, наступил. Сам концерт проходил в нашем местном клубе. Конечно, это был далеко не стадион Олимпийский. Так, небольшое одноэтажное зданице. И наша группа далеко не единственная, кто там выступал. У нас была только одна песня ближе к концу шоу-программы. Но осознание этого факта не помешало мне, проснувшись утром, почувствовать, как накатывает паника. Воспоминания с детства преследовали меня всю ночь напролет. Этот концерт совершенно не похож на тот, что был в музыкальной школе, но все равно чувства были схожими. Когда я вышла из своей комнаты с больной головой и полным отсутствием настроения, меня ждал приятный сюрприз. На кухне обнаружились Тёма и Юля, накрывающие на стол. «По какому поводу банкет?» — поинтересовалась я, разглядывая стоящие на столе бутерброды, аккуратные квадратики омлета и вафельный тортик. «В честь того, что у меня лучшая сестра на свете», — отозвался Тёма. «С добрым утром! Готова побеждать?» «Не знала, что это конкурс. Напряглась была я». «Ну, нет, это просто концерт, но там наверняка будут продюсеры. Будут искать таланты». Я посмотрела на него с умилением, но не стала разочаровывать. Приедут продюсеры в этот захудалый клуб. Как же? «Костя сказал, вам заплатят?» — спросила Юля, вероятно, решив перевести разговор на другую тему. «Ага», — засиял Тёма. «Целых 5000 рублей!» «С ума сойти!» Рассмеялась я. «Какие деньги? Это на всех, да?» «Да, но некоторые группы сами платят, чтобы их на концерты взяли», — скрестил руки на груди брат. «И вообще, 5000 на дороге не валяются». Я вскинула руки в жесте «сдаюсь». «Если группа и правда заметят продюсеры, то на следующем концерте выступать будешь ты», — пообещала я. «Ты так хорошо смотришься на сцене», — заметил Тёма. «Это твоя мечта, не моя. Я всего лишь хочу тебе помочь, но не занять твое место». На всякий случай я решила прояснить этот момент. «Знаю», — улыбнулся он. «Ну, садись, давайте завтракать». Мы втроем уселись за стол и принялись кушать. Я сразу налегла на свой любимый вафельный тортик, обратно бутерброды. Юля скромно помешивала чай в своей чашке. Она кидала на меня напряженные взгляды. «Что-то не так?» Я поймала ее взгляд и вопросительно вскинула брови. Та показала в сторону коридора. «Тём, ты пока доедай, а мы с Юлей посмотрим, как мне одеться сегодня», — сказала я. На самом деле черный костюм рок-звезды, который состоял из плотной джинсовой юбки, блестящей полупрозрачной кофточки и темного жакета, был выбран мной и Ромой еще неделю назад. «В чем дело?» — спросила я у подруги, как только мы оказались в моей комнате и плотно закрыли за собой дверь. «Ник, тут такое дело». Она выглядела смущенной. «Что? Опять что-то с Игорем?» — испугалась я. «Да нет, забудь про него. Рома с ним как следует разобрался. Он к нам не сунется. Дело в другом, помнишь? Про твой план, где я и Тёма, ну, ты просила погулять с ним». «Да, но уже не надо», — кивнула я. «План давно в прошлом, и вообще это было ошибкой. Больше никаких планов и вмешательств в жизнь брата. Кстати, об этом. Думаю, ты уже можешь сказать ему, что вам лучше остаться друзьями. Он уже почти восстановился, так что...» «Именно об этом я и хотела поговорить. И я не хочу быть с ним друзьями», — перебила меня Юля. «Ничего себе. Ты просто хочешь резко вычеркнуть его из своей жизни? Но так же нельзя». «Ника, прекрати прикидываться, что не понимаешь». «Но я и правда не...» «Он мне нравится. Я хочу с ним встречаться». Вот тут я аж рот открыла от удивления. Я совершенно не воспринимала пару Юля плюс Тёма всерьез, чтобы мой младший братишка, тот, за которым мы с Юлей вместе с детством присматривали, чтобы она в него влюбилась. «Но он же младше!» Не нашла других аргументов поначалу я. «Ника, Тёма на самом деле уже вырос. А разница в возрасте в несколько лет роли особо не сыграла. Но это же мой младший брат». «Знаю. Я знаю, что ты думаешь. Правда, извини, я не собиралась влюбляться». «А тебе разве не нравятся плохие парни?» Поразилась я. С самого начала Игорь казался человеком опасным, но Юлю все устраивало. «Это тебе такие нравятся», — ухмыльнулась подруга. «А мне? Я уже ничего не знаю, кроме того, что мне нравится Тёма. Очень». У меня это просто не укладывалось в голове, но что поделать? В конце концов, Тёма влюбился в нее уже очень давно, а я дала себе обещание, что перестану его контролировать. «Если ты его обидишь, Игорь тебе цветочками покажется», — предупредила я. Юля рассмеялась и кинулась на меня с объятиями. «Я так боялась, что ты разозлишься». Раньше, может, и разозлилась бы, но прошедшие события многому меня научили. Вздохнула я. «Ладно, мне уже пора собираться». «Подожди, скажи мне сначала, вы с Ромой все?» «Что все? «Ну, пара, официально». «Ага, какое там. Эту неделю мы только и делали, что репетировали», — пожаловалась я. «Нам ни на что больше времени не хватило». «А может, он уверен, что вы уже встречаетесь?» Вот и молчит. «Хочешь, я ему намекну?» «Нет», — перебила я, — «не надо. Мы сами разберемся. Сейчас пройдет этот концерт, и куча времени освободится». «Знаешь, Тёма очень ценит то, что ты для него делаешь», — поделилась Юля. Я улыбнулась. Мне было очень приятно это слышать. «Ладно, переодевайся, рок-звезда», — хлопнула в ладоши подруга. «А потом сделаем тебе самый настоящий концертный мейкап». Я была очень благодарна ей за поддержку. Как хорошо, что рядом есть верная подруга. К тому же она и человек хороший, пожалуй, лучший вариант для моего брата. В любом случае, это его выбор, и я его принимаю.